Карл побрел за ним и по дороге задел кого-то из провожающих. Тот вначале раздраженно оглянулся, но потом, удивленно вскрикнув, протянул руку. «Доктор Славинский, боже мой, что с вами?» Карл злобно оттолкнул его в сторону. «Убирайтесь к черту! Я хочу напиться!» Часть вторая. Глава первая. В Дуврском порту Оливию встретил Дик Грей. Мистер Лэттом был в тот день занят, и Дик, успевший за это время стать другом семьи, предложил свои услуги. Когда она спускалась по сходням, он бросился к ней навстречу со словами приветствия, но умолк, не закончив фразы, и замер, не сводя с Оливии глаз. Она, казалось, не заметила этого. Дик взял у нее чемодан, и она машинально последовала за ним к поезду. В вагоне он долго не решался заговорить и обращался к ней только когда было необходимо. Наконец он свернул газету и наклонился к девушке. Они проезжали мимо полей, с которых уже был убран хмель. Оливия молча смотрела в окно. «Оливия, он умер», — ответила она, не шевельнувшись, и Дик благоразумно воздержался от дальнейших расспросов. Но родители и сестра проявили гораздо меньше такта. Правда, они тоже ни о чем не спрашивали, но ошеломленное лицо отца, исполненный ужас, крик, невольно сорвавшийся с его уст, «Боже милостивый, да неужели это Оливия?», безуспешные попытки принять непринужденный вид, «Как ты напугала нас, дорогая, ведь мы ожидали тебя с вечерним поездом», были хуже всяких расспросов. А Дженни, вначале молча смотревшая на сестру, вдруг разрыдалась и выбежала из комнаты. Особенно потрясена была мать Оливии. Первое время родные думали, что она умирает от какого-то страшного недуга. Уж не подхватила ли она злокачественную малярию? Они убеждали ее показаться врачу. Оливия пыталась отказаться и устало доказывала, что вполне здорова, но потом, когда родственники продолжали настаивать, она согласилась, лишь бы ее оставили в покое. Отец повез Оливию в Лондон и показал специалисту. «Сильное малокровие и истощение нервной системы», — сказал доктор. «Возможно, ей пришлось пережить какое-то потрясение или над ней что-то тяготеет». «Но вы только посмотрите на нее!» — вскричала миссис Лэттом, когда ей сказали о диагнозе врача. «Она превратилась в настоящий скелет. Рот ввалился, волосы потускнели. Неужели все дело только в нервном истощении?» К сожалению, дело было только в этом. Будь Оливия от природы не так крепка и здорова, заболевание ее было бы гораздо более тяжелым, и это могло принести ей хоть одно облегчение – избавить от необходимости участвовать в повседневной жизни семьи. Но Оливия была слишком вынослива, чтобы всерьез слечь, и только медленно, неотвратимо угасала. По словам матери, она превратилась в настоящий скелет, и, несмотря на тщательный уход, все больше и больше худела. За 3 месяца она так ослабела, что задыхалась, дойдя до конца садовой дорожки. Сердце начинало учащенно биться, стоило ей подняться на несколько ступенек. Ее мучили бессонница, страшные головные боли, ночные кошмары, внезапные ознобы. И это было все. Первые месяцы никто не заикался о ее будущем, да и сама Оливия, по-видимому, не думала о нем. Она вернулась в Англию, повинуясь слепому инстинкту, гнавшему ее домой. А может быть, она сделала так потому, что на этом настаивал Карл, а ей не все ли было равно, куда ехать? Приехав домой, она безучастно подчинилась привычному распорядку вещей и равнодушно принимала или терпела все мелочи, в которых выражалась любовь ее матери. Крепкий бульон, экстракт солода, робкие ласки и тому подобное. Она и в самом деле стала глубоко равнодушна ко всему на свете, даже к памяти погибшего возлюбленного. Возможно, ей было суждено испытать в дальнейшем боль утраты, но пока ее мучили лишь невыносимые боли в затылке, да нескончаемые кошмары, терзавшие ее ночь за ночью и гнавшие прочь сон. Если б я могла заснуть, думала она.